Глава шестая. Не дурак. Оказалось, что учитель в отставке Адольф Шулер живет на Шлосс-парком в крошечном домишке размером с садовый домик. Безуспешно поискав звонок и постучав кулаком, я обошел по талому снегу вокруг дома и обнаружил открытую дверь со стороны кухни. Он сидел у плиты, ел что-то прямо из кастрюли и читал книгу. Стол, пол, холодильник, стиральная машина, буфет и шкафы — все было завалено книгами, папками, немытой посудой, пустыми и невскрытыми банками и бутылками, плесневелым хлебом, гнилыми фруктами и грязным бельем, воняло чем-то кислым и гнилым, смесью объедков и подвала. От самого Шулера тоже воняло. Изо рта у него несло тухлятиной, а покрытый подозрительными пятнами спортивный костюм благоухал застарелым потом. На голове у Шулера была бейсболка с засаленной полосой по краю, на носу очки в металлической оправе, а на морщинистом лице такое количество пигментных пятен, что его обладатель казался темнокожим. Он нисколько не возмутился моим неожиданным появлением на кухне. Я представился отставным чиновником из Мангейма, получившим, наконец, возможность заняться историей железнодорожного транспорта, которая всегда вызывала живейший интерес. Сначала Шулер проявлял некоторое недовольство, но потом смягчился, заметив, как я восторгаюсь его сокровищами. Он с удовольствием их демонстрировал, таская меня по своему заваленному книгами и бумагами дому, больше похожему на барсучью нору. Он таскал меня по переходам и закоулкам, чтобы выудить откуда-нибудь и сунуть мне под нос то книгу, то документ. Вскоре он уже не замечал или просто перестал обращать внимание на то, что я почему-то не задаю вопросов про участие банкирского дома «Веллер и Велькер» в строительстве Баденских железных дорог. Он рассказывал о бразильянке Эстефании Кардозу, камеристке при дворе Педро II, на которой один из Веллеров женился в 1834 году во время поездки по Центральной и Южной Америке, и об их сыне, который в молодые годы удрал в Бразилию, открыл там свое дело и только после смерти отца вернулся со своей бразильской женой в Шветцинген, где вместе с молодым Велькером возглавил банкирский дом. Он сообщил о праздновании в Шлосс-парке столетнего юбилея, на который приезжал великий герцог, и во время которого баденский лейтенант из семьи Велькер и прусский лейтенант из окружения великого герцога поссорились так, что на следующее утро стрелялись на дуэли. Причем к радости Баденса Шулера погиб все-таки пруссак. Он поведал и о 16-летнем Велькере, который летом 1914 года влюбился в 15-летнюю представительницу дома Веллеров и, поскольку не мог на ней жениться, в начале войны ушел на фронт добровольцем, чтобы во время глупой кавалерийской вылазки вступить в игру со смертью и проиграть. В 16 лет? По-вашему, 16 лет — это мало? Для чего мало? Для смерти? Для войны? Для любви? В жилах девицы Веллер текла португальская и индейская кровь, доставшаяся ей от матери и бабки. В 15 лет она была уже настоящей женщиной, которая кого угодно свела бы с ума. Он подвел меня к увешанной фотографиями стене и указал на молодую женщину с огромными темными глазами, чувственными губами, роскошными волосами и надменным выражением лица. Да, она была восхитительно хороша и до старости оставалась красавицей, о чем свидетельствовал соседний снимок. Но и те, и другие родители посчитали, что для женитьбы их дети еще слишком молоды. Дело было совсем не в возрасте. Обе семьи принципиально не допускали браков между своими детьми. Они не хотели, чтобы партнеры превратились в сватов и кузенов, иначе деловые отношения и так чреватые конфликтами, могли бы осложниться семейными конфликтами. Конечно, дети имели шанс сбежать, и пусть бы их лишили наследства, но им не хватило решительности. Что касается последнего Велькера, сейчас это уже не проблема. Бертрам — единственный ребенок. У Штефани тоже ни братьев, ни сестер, поэтому родители даже обрадовались, что деньги объединятся, да и осталось-то этих денег совсем не так много. Она умерла? В прошлом году они ездили в горы, и она сорвалась в пропасть. Тело так и не нашли. Он замолчал. Я тоже. Он понимал, о чем я подумал. Было, конечно, полицейское расследование, как положено в таких случаях. Он оказался чист. Они ночевали в хижине. Он еще спал, а она ушла на ледник, через который он идти не хотел. Неужели вы не читали? Об этом писали все газеты. А дети? Он кивнул. Двое. Мальчик и девочка. После трагедии их отправили в интернат в Швейцарию. Я тоже кивнул. Да, жизнь — штука суровая. Он вздохнул. Я пробормотал что-то вроде соболезнования. Шаркая ногами, он пошел на кухню, взял из холодильника пиво, подхватил со стола грязный стакан, протер его рукавом куртки, подагрическими пальцами с трудом откупорил банку и перелил половину содержимого. Левой рукой протянул мне стакан, я взял из его правой руки банку и сказал: «Ваше здоровье!» «И ваше здоровьице!» Мы чокнулись и выпили. «Вы архивариус банкирского дома Веллер и Велькер? С чего вы взяли?» «Сотрудник из госархива говорил про вас так, как будто вы коллеги». «Что вы?» — пробурчал он, рыгая. «Коллегами нас не назовешь. Да и архива как такового тоже нет». Прежний Велькер интересовался историей. Вот и попросил меня навести порядок в старых документах. Мы знакомы со школы, дружили с ним, Велькером старше. Он продал мне этот дом за сущие гроши. А я учил его сына и его внуков. Мы по мере сил помогали друг другу. В подвале у него было полно старинных документов. На чердаке тоже. Но никто ничего в них не понимал, и никого это не интересовало. Короче говоря, никто этим не занимался. А вы? Я? Во время ремонта старый Велькер провел в подвал свет, вентиляцию и отопление. Там же сплошь старинные документы. Я до сих пор сортирую их и систематизирую. Так что в каком-то смысле я, наверное, и правда архивариус. И каждый год у вас прибавляются новые старые бумаги. По мне, так это очень похоже на Сизифов труд. Хм. Он снова подошел к холодильнику, достал две банки и протянул одну мне. Потом посмотрел мне в глаза. Я был учителем. И за свою жизнь наслушался от учеников всякого вранья, дурацкого и ловкого. Иногда они делали это по-умному, иногда получалось глупо. Я выслушивал оправдания, отговорки, обещания. Тут у меня черт ногу сломит. Об этом постоянно твердит моя племянница, да я и сам это вижу. Я перестал различать запахи, как хорошие, так и плохие. Не чувствую ни аромата цветов, ни духов. Я не замечаю, когда у меня подгорает еда, или что я утюгом подпалил белье. Я не чувствую, когда от меня воняет, но... Он снял с головы бейсболку и провел рукой по своей лысине. Я не дурак. Не пора ли рассказать, кто вы такой и зачем вы на самом деле явились?